Во время всей этой речи царь Иван сидел хмурый. Сановники решили, что послу не сдобровать. Его наглые слова рассердили всех, однако царь сдержал себя. «Требования твоего господина крымского хана Девлет-Гирея безрассудны. Мы, государи великие, бездельных речей говорить и слушать не хотим», — ответил он послу, не называя хана своим братом. «Нынче, видимо, просив себя одну саблю, Крым. А ежели отдадим хану завоеванное нами, то Казань будет вторая сабля, Астрахань третья, Ногай четвертая. Я пока еще в своем уме. Ежели мои воеводы мнимою победою хвастались, то откуда эти знамена?» Царь указал рукой на знамена, лежавшие у него под ногами. «И шеломы чьи, и лук, и меч». Видать, с поспешанием согласился хан на слезную просьбу ногайцев. «Вот прими для господина своего подарок». Усмехнувшись, царь Иван отшвырнул ногой один из ханских шлемов. Позванивая застежками, шлем скатился по ступеням помоста к ногам посла. Талан-Мурза быстро подхватил его и, облобызав, передал стоявшему позади крымскому вельможе. «А других поминок посылать не буду. Хан писал мне, что казна ему не надобна, что богатство для него с прахом равно». 2 месяца царь Иван занимался в темнице вместе с Малютой сыскными делами. Теперь это были особые дела, в застенках сидели опричники. Каждую ночь царь ходил в пыточную и сам участвовал в допросах. Все, что писали челобитчики, оказалось правдой. Особенно запомнило старю Ивану калужское дело. Один из опричных вельмож оказался гробокопателем, нарушителем церковных порядков. По его приказу недавно погребенных мертвецов выкапывали из земли, пустые гробы зарывали обратно, а мертвое тело кололи рогатиной, секли саблей и, вымазав кровью, подкладывали в дома богатых людей. А потом богачи судили неправедно, по ложным свидетельствам, все подворье и богатство грабили. В тюрьме у Малюты Скуратова было много опричников, совершивших более страшные и тяжелые преступления, но калужское дело потрясло царя. Как быть с опричниной? Вопрос этот не давал спокойно спать царю Ивану. После победы над Девлет-Гиреем он приказал строго расследовать преступления своих людей. Земцы получили право жаловаться на учиненное опричниками зло. Разбойных дел скапливалось все больше и больше. Малюта Скурата выискивал повсюду виновных опричников и докладывал царю Ивану днем и ночью. Однако во дворце он не чувствовал себя так привольно, как раньше. У молодой царицы Анны оказался плохой характер. Немного привыкнув к своему высокому положению и разобравшись в дворцовых порядках, она стала досаждать царю жалобами на его ближайших людей. Царице особенно был ненавистен Скуратов. Когда он по ночам появлялся в опочивальне и уводил в темницу ее мужа, она неистовствовала. Услышав его льстивый голос, увидев широкую бороду и толстое неуклюжее тело, царица Анна вскрикивала и, прижавшись к царю, шептала ему в ухо: «Ой, боюсь, боюсь, он убьет тебя, не верь Малюте. Вурдалак он, вурдалак, и борода-то у него вся в крови». Царь Иван мало обращал внимания на легкие слова жены и по-прежнему доверял своему любимцу. Но все же ежедневные наговоры царицы действовали угнетающе, и он чувствовал себя не так приятно, как прежде, в обществе думного дворянина. После победы над крымским ханом Девлет-Гиреем царь Иван решил усилить военные действия в Ливонии. Смерть короля Сигизмунда Августа и моровое поветрие в Речи Посполитой развязывали ему руки. В первую очередь царю хотелось свести счеты с королем Юханом, державшим в своих руках город Ревель. Царь Иван не забыл своего грозного письма шведскому королю и деятельно готовился к походу. После первой неудачной попытки овладеть Ревелем в 1570 году царь возобновил договор о совместных действиях с братом датского короля герцогом Магнусом. Вместо умершей невесты Ефимии он обещал дать ему в жены вторую дочь князя Старицкого Марию. К Великому Новгороду подтягивались войска, подвозились пушки, порох, ядра и кормовые запасы. В осеннюю распутицу выехал царь Иван из Москвы в Новгород. Его сопровождали знатнейшие бояре и сановники, многие воеводы и думные дьяки. Малюта Скуратов и лекарь Бомелий находились в ближайшем царском окружении.